«Во-первых, мы не господа», — молвил, наконец, самый юный из четверых персикового вида. «Во-вторых», — перебил и его Филипп Филиппович, — «вы мужчина или женщина?» Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот с копной. «Какая разница, товарищ?» — спросил он горделиво. «Я женщина», — признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших, блондин в папахе. «В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор», — внушительно сказал Филипп Филиппович. «Я вам не милостивый государь», — резко заявил блондин, снимая папаху. «Мы пришли к вам», — вновь начал черный с копной. «Прежде всего, кто это мы?» «Мы — новое домоуправление нашего дома», — в сдержанной ярости заговорил черный. «Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы...» «Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?» «Нас», — ответил Швондер. «Боже! Пропал Калабуховский дом!» В отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками. «Что вы, профессор, смеетесь?» — возмутился Швондер. «Какое там смеетесь?» «Я в полном отчаянии!» — крикнул Филипп Филиппович. «Что же теперь будет с паровым отоплением?» «Вы издеваетесь, профессор Преображенский?» «По какому праву вы пришли ко мне?» «Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать». «Мы, управление дома!» — с ненавистью заговорил Швондер. — «Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома». «Кто на ком стоял?» — крикнул Филипп Филиппович. — «Потрудитесь излагать ваши мысли яснее». «Вопрос стоял об уплотнении». — «Довольно, я понял». «Вам известно, что постановлением от 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?» «Известно», — ответил Швондер. «Но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в 7 комнатах». «Я один живу и работаю в 7 комнатах», — ответил Филипп Филиппович. «И желал бы иметь 8-ю. Она мне необходима под библиотеку». Четверо онемели. 8-ю? Проговорил блондин, лишенный головного убора. «Однако, это здорово! Это неописуемо!» — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной. «У меня приемная, заметьте, она же библиотека, столовая, мой кабинет 3, смотровая 4, операционная 5». «Моя спальня 6 и комната прислуги 7. В общем, не хватает. Да, впрочем, это не важно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?» «Извиняюсь», — сказал четвертый, похожий на крепкого жука. «Извиняюсь», — перебил его Швондер. «Вот именно по поводу столовой и смотровой. Мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве». та же у Айседоры Дункан».